И неожиданно для самого себя я громко, даже я бы сказал, оглушительно громко чихнул. За кустами раздался смех. Я повернулся. Густые олеандры скрывали от меня тех, кто там хохотал, но, безусловно, они смеялись надо мной над этим громким апчхи, и я была-не-была шагнул сквозь кустарник к ним. На крохотной в 3 квадратных метра полянке в плотном окружении кустов кружком сидели 5 мальчишек 13, 14, 15 лет. Азербайджанцы, армяне, русские. Худющий с тонкими руками мальчишка лет 14 сидел, закатав рукав рубашки, одна рука выставлена прямо перед собой со сжатым кулаком и вздутыми синими венами, а второй рукой он держал шприц с мутно беловатым раствором опиума и толстой иглой старался попасть себе в вену в сгибе возле локтя. Но от частых уколов вена остекленела, выскальзывала из-под иглы, а он все ловил ее и ловил, ковыряясь иглой в своем теле. От этого алая струя крови медленно катилась по руке и каплями падала с локтя на землю. Но ни мальчишка, ни ребята не обращали на это внимания. Они даже на меня почти не обратили внимания, только один поднялся мне навстречу, а остальные неотрывно смотрели, как колется их приятель, и жадно курили одну закрутку анаши на всех. «Дай пошабить, дай!» Нетерпеливо потянул губы к этой мастырке, тот, который кололся. Ему дали, вложили мастырку в губы, он жадно затянулся и, будто успокоившись, вдруг проткнул вену шприцем, вобрал в шприц кровь из вены, а затем откинул голову, прикрыл глаза и стал медленно выжимать эту смесь своей крови и опиума себе в вену. Я видел, что при этом не только он, но и все остальные испытывают какое-то общее, почти физическое облегчение, словно и они наравне с ним получают в эту секунду наркотик. «В чем дело?» — сказал мне тот, кто поднялся навстречу, крепкий 16-летний азербайджанец с жестко вьющимися волосами. «Пошаби дадите?» — спросил я. «А ты откуда?» «Вообще из Москвы. А тут в гостях у брательника. Красавина, знаешь? Он в том доме. Джинсы нужны кому-нибудь американские? Фартуешь, что ли?» «Ну», — почти подтвердил я. Между тем шприц, который они между собой называли баяном, перешел к другому мальчишке. Он достал из кармана так называемый чек, кусочек полиэтиленовой пленки с жирновато-бурым пятнышком опиума, снял это пятнышко лезвием ножа, прокалил над спичкой, сыпал в шприц и развел обыкновенной водой из кружки. Затем несколько раз с силой сжал кулак левой руки, накачивая кровь в вену, и поднес иглу шприца к сгибу в локте. Я видел, что этот сгиб весь в красных точках от прежних уколов, как у Фулевого. «Так что насчет джинсов?» — спросил я у ребят. Но им, конечно, было сейчас не до джинсов, кто-то лениво сказал. «Это Басола надо спросить». И они потеряли ко мне интерес, и тот, кто допрашивал меня, Рамиз, взял шприц и тоже стал готовиться к уколу. Я сел рядом на камень. Наверное, что-то в моем лице было напряженное, потому что один из них спросил: «Ты что, никогда не видел? У вас там двигаются в Москве?» — спросил другой. «Хм, еще как!» — за меня ответил кто-то. И предложил мне: «Секку замешаем? Бабки есть?» Я играл в секку один раз в жизни на Ямальском полуострове, когда в 200 километрах от Диксона в крохотном ненецко-рыбачьем поселке Новый Порт 6 суток пережидал с летчиками нелетную погоду, зимний тундровый буран. Мы тогда варили семерную уху из обского муксуна, нельма и осетра, пили спирт, играли во все карточные игры, какие только знали. И теперь это пригодилось. У меня было при себе 8 рублей, и мы тут же сели играть с теми, кто не кололся, а только курил гашиш или, как они говорили, план. Я решил, что очерк о бакинских наркоманах так и начнется. Главному бухгалтеру «Комсомольской правды» Прошу оплатить следующие расходы по командировке. Проиграно в карты 8 рублей 40 копеек, пропито 6 рублей 12 копеек, потрачено на наркотики 23 рубля и порваны при отрыве от участкового милиционера брюки стоимостью 16 рублей.